Вечером, находясь в номере гостиницы, уставшая и счастливая, Диана вспоминала концерт и торжественный ужин после него, на который были приглашены более 100 человек. Максим с Ириной не упустили возможность блеснуть умением перед маэстро и публикой. Они исполнили дуэт для скрипки и фортепиано Шуберта. Диана тоже взяла с собой скрипку, но так и не рискнула заиграть на ней. «Давай, чего ты?» – приставал к ней Максим. «Когда еще такая возможность представится?» «Нет, я не могу. Наверное, это еще пока не мой звездный час», – отшучивалась Диана. В душе же она ужасно паниковала, что сам Владимир Теодорович попросит ее сыграть, и отказаться она не сможет. Успокаивала мысль, что желающих выступить на публике набралось не так уж и много, иначе вечер рисковал затянуться надолго. Именно сейчас, в тишине гостиничного номера, Диане захотелось сыграть. Руки сами потянулись к скрипке, сиротливо покоившейся в футляре на неразобранной кровати. Она надеялась, что не сильно потревожит постояльца в гостинице, исполнив коротенький этюд. Заодно отработает стаккато, которое считала вторым по сложности для себя после пицциката. Никак не получались у нее резкие, сильные, отрывистые движения смычком. Такую манеру Диана считала скорее мужской, чем женской, понимая, что без элемента отрывистости не получится законченности и четкости исполнения. Диана заиграла, и скрипка глухо зазвучала в замкнутом пространстве. Уныло, именно такое сравнение пришло в голову первым. И дело не в плохой акустике или маленькой площади комнаты. Диана сразу поняла, что что-то не то с исполнением. Она играла плохо, безэмоционально, на автомате. В ее исполнении не было и сотой части волшебства, свидетелем которого она стала на концерте виртуозов. Она играла хуже, чем когда-либо. Профессор Измайлов, услышав такую игру, сошел бы с ума от расстройства и разочарования. Все чувства самоуничижения, все сомнения и стыд моментально всколыхнулись в душе Дианы. Ведь говорила же она, что это обман, что никакая она не суперталантливая, как считают другие. Те пара раз, что она выступила удачно, были случайными, не поддающиеся объяснению. Настоящее сейчас, в этой комнате. Только так она может играть. Четко, по всем правилам, выдерживая паузы и интервалы, но без изюминки, без чего-то индивидуального и сверхъестественного, без божественной искры. Диана отбросила скрипку на кровать и закрыла лицо руками. Она не понимала, что происходит в последнее время. И главное, за что ей все это? Кто или что позволяет себе шутки в отношении ее? И когда все это началось? Когда ее скрипка впервые зажила самостоятельно? Диана вспомнила вечер, когда играла в переходе вместо Лили. Этот импровизированный концерт она всегда связывала с появлением в ее жизни Артура. Но ведь тогда произошло еще кое-что. Именно тогда она впервые превзошла себя. «А знаешь, Мона, сегодня со мной произошел странный случай». «Ты говоришь, он выглядел слегка ненормальным?» «Более чем». Он выглядел безумным. Правда, мне показался достаточно симпатичным. И в этот момент ты поняла, что играешь хорошо. Мне так показалось. Я как будто со стороны слушала музыку, которую сама и исполняла. Кажется, я знаю, как это называется. Мона, прекрати. Чего говоришь загадками? Ты влюбилась, милая. Неужели все так просто объясняется? Тогда словам Моны она не придала особого значения, даже разозлилась, приписывая все бабушкиному богатому воображению. Сейчас разговор вспомнился как пророчество. Диана допускала мысль, что начинает влюбляться в Артура. Она все чаще думала о нем, вспоминая их свидание. Воспоминания волновали и приятно будоражили душу. Ей нравилось состояние эмоционального томления, когда точка кипения совсем рядом, но есть возможность с ней не соприкасаться. Когда-то, учась в школе в старших классах, Диана услышала теорию о химическом происхождении любви. Якобы все происходит на химическом уровне. Выделяются определенные гормоны, реагируя на понравившегося партнера, которые вступают во взаимодействие с гормонами избранника. Происходит вербальная химическая реакция, конечный результат которой и называется романтическим словом «любовь». Она приняла эту теорию как аксиому, надеясь, что и ее не минует подобная реакция. Сейчас Диана почувствовала, как убеждения дают сбой, подтачиваемые сомнениями и догадками. Ведь химия – достаточно точный предмет, где любому явлению можно найти научное объяснение. Даже эмоции и переживания можно объяснить определенными химическими процессами и взаимодействиями. Но как объяснить то, что человек из посредственности превращается в гения, находясь рядом с любимым? Диана уже не пыталась приписать гениальности случайный характер. Уверенность, что так на нее влияет именно близость с Артуром, росла с каждой минутой. И попытка исполнить этюд, закончившаяся полным провалом, являлась лишним табу подтверждением. Артур далеко, значит, и талант куда-то испаряется. Чтобы окончательно утвердиться в догадке, Диана взяла скрипку и еще раз попробовала сыграть этюд. Она не расстроилась и не удивилась, услышав свое собственное посредственное исполнение во второй раз. Она наконец-то осознала, что для гениальности ей необходим Артур, каким бы диким ни казалось это утверждение. Все наконец-то встало на свои места. Оставалось только определить, как к этому всему относится сама Диана. Где-то глубоко внутри зародилась мысль, что никогда она не получит ответ на этот вопрос, что проще все принять как факт, чем искать разгадку.